Ванзаров переглянулся с Лебедевым. На эксперта история Кобозевой произвела впечатление. Чуранский от удивления покачивал головой. Несгибаемая старуха, прислонившись к книжному шкафу, гордо смотрела на сыщика. «Но как, Ванзаров, понравилось?» — с усмешкой спросила она. «Любопытно», — добродушно согласился Родион Георгиевич. «Только вы упустили маленькую деталь, не так ли?» «Это как я тебя стулом по голове угостила?» — ехидно спросила старуха. «Так это вы, Надежда Константиновна?» — приятно удивился сыщик. «Что ж, благодарю за откровенность, только и это не все». Кобозева насторожилась. «Почему вы не рассказали, как трижды телефонировали мне домой с угрозами?» «Убить полицейского грехом не считается», — мрачно пробормотала Кобозева. «А телефонировать-то зачем?» — не отступал Родион Георгиевич. Старуха удивленно уставилась на него. Сыщик вынужден был признать, что стойкая революционерка не знает, о чем идет речь. То есть, выходит, не она звонила? Неужели все-таки Валевска так тонко обыграла его? Да и откуда старуха бы телефонировала? В квартире профессора аппарата нет. Ну, хорошо. Ванзаров в задумчивости почесал подбородок. А как насчет денег? Каких денег? Еще больше удивилась Кобозева. Ну, тех самых, которые вы решили отобрать у эксплуататоров. Чеки. Банковские чеки. Разве это была не ваша идея? Вот что, господин полицейский, — гордо заявила Кобозева. От своего не откажусь, но и чужого не возьму. Родион Георгиевич пристально посмотрел на старуху. Может, скажете, это не вы вместе с польской красавицей замыслили подлить в пиво сомы, а затем насладиться видом народного бунта, дикого и беспощадного? Вот тут Ванзаров попал в точку. «Ты врешь! Ты не можешь этого знать!» Революционерка смотрела на сыщика с нескрываемой злобой. «Ольга ничего не сказала бы и под пыткой!» «Под пыткой, может быть, и не сказала», — согласился сыщик. «А вот в доверительной беседе чего только не поведаешь, тем более, когда так хочется произвести впечатление. Дескать, смотрите, сатрапы, все вам расскажу, все узнаете, а вы все равно сделать ничего не сможете. Тоже своего рода удовольствие». «Ненависть», — исказило лицо старой каторжанки. «Чтоб ты, Ванзаров, не говорил, но ты опоздал. Возмездие народного гнева уже близко. Сома пришла к народу». И Кобозева злоусмехнулась. «Ошибаетесь, милейшая», — тихо произнес Ванзаров. «Я думаю, вы провели вместе с мадам Ланской-Валевской для Роберта Эпсворта церемонию, похожую на ту, что придумал профессор. Наверное, это выглядело потрясающе. Жрица и посланник бога Сомы. Конечно, у юноши все смешалось в голове. Но как все точно рассчитано? Устроить посвящение прямо здесь, где никто искать не будет». В кабинете воцарилась напряженная тишина. «Только одно вам не удалось», — продолжил Ванзаров, физически ощущая, как в Кобозевой нарастает бешенство. «Эпсворт-младший сейчас приходит в чувство. В полицейском участке, а Сома, выданная ему, находится у моего коллеги в кармане. Вся до единой капли». «Ты врешь, Ванзаров», — прорычала старуха. «Аполлон Григорьевич, продемонстрируйте». Лебедев засунул руку во внутренний карман шубы и медленно, как фокусник, вытащил хрустальный пузырек. «Ап!» — радостно произнес эксперт, удерживая флакончик в равновесии на ладони. «Дикий животный стон!» — раздался в кабинете. Чуранский даже не понял, что произошло. Старуха молниеносно схватила с ладони Лебедева флакончик и вырвала зубами пробку. Когда ротмистр подскочил, пузырек уже опустел. «Да здравствует гибель ненавистного мира!» — прохрипела Кобозева. Сома рвала ее тело. Старуха билась головой об пол, кричала и обливалась потом. Кожа раскалилась. От нее валил пар, как будто внутри зажглась топка. Неожиданно Кобозева вскочила на ноги, с чудовищной силой отшвырнула Журанского, бросилась из комнаты, налетела на закрытую входную дверь, ударилась и рухнула. Не прошло и минуты, как она затихла. Эксперт пощупал пульс на шее старухи. «Конец надежде», — пробормотал он, тяжело дыша. Родион Георгиевич вытер вспотевший лоб и незаметно перекрестился.